где-то, когда-то, во многих годах и многих километрах от нас стоял мир Таринель, сияющий город. Он сверкал посреди высочайших гор мира, как драгоценный камень в короне короля. Представьте себе город большой, как Торбиан, где на каждом углу каждой улицы сверкает чудесный фонтан, или растет зеленое дерево, или стоит статуя столь прекрасная, что один взгляд на нее заставляет плакать самого гордого человека. Дома в том городе были высокие и изящные, вырезанные в самой горе из сияющего белого камня, который удерживал солнечный свет еще долго после того, как опускался вечер. Правил в мир Таринеэля Селитос. Просто поглядев на вещь, он мог увидеть ее скрытое имя и постичь ее суть. В те дни многие люди умели подобное, но Селитос был самым могущественным именователем из всех живших в тот век. Селитоса горячо любили люди, которых он защищал. Его суд был строгим, но справедливым, и никто не мог поколебать его ложью, умолчанием или лукавством. Такова была сила его взгляда, что он мог читать в сердцах людей, как в книге с крупными буквами. Еще в те дни по всей огромной империи шла ужасная война. Она звалась «Войной творения», а империя называлась «Эрген». И хотя мир еще никогда не видел империи столь огромной и войны столь жестокой, обе они остались лишь в памяти людской. Даже исторические книги, называвшие их сомнительными слухами, давным-давно рассыпались в пыль. Война продолжалась так долго, что люди едва могли припомнить время, когда небо не застилал дым горящих селений. Когда-то по всей империи были рассыпаны сотни гордых городов, теперь же от них остались руины, усеянные мертвыми телами. Голод и болезни царили повсюду, а кое-где доходило до такого отчаяния, что матери не могли уже собраться с надеждой и дать детям имена. Но 8 городов еще стояли. Это были Белен, Антус, Вайрет, Тинуза, Эмлен и города-близнецы Мурелла и Мурилла. Последним был мир Таринеэль, величайший из всех и единственный, не задетый долгими веками войны, ибо его защищали горы и доблесть воинов. Но истинной причиной мира в мир Таринеэля был Селитос. Прозорливым взглядом он бдительно следил за горными тропами, ведущими в любимый город. Его покои располагались в самых высоких башнях города, и он мог оттуда увидеть любую атаку, любую скрытую угрозу. Остальные 7 городов, не обладающие возможностями Селитоса, искали защиту в другом. Они полагались на толстые стены, на камень и сталь, надеялись на силу оружия и доблесть, на храбрость и кровь, и потому возлагали свои надежды на Ланре. Ланре сражался с тех пор, как мог поднять меч, и к тому времени, когда голос его начал ломаться, стоил 10 опытных воинов. Он женился на деве по имени Лира, и его любовь к ней стала страстью более могучей и властной, чем ярость и гнев. Лира была прекрасна и мудра, и обладала такой же силой и властью, как и он, ибо Ланре принадлежала крепость рук и верность людей, а Лира знала имена вещей, и силой голоса могла убить человека или усмирить бурю. Шли годы, Ланре с Лирой сражались плечом к плечу. Они защищали Белен от внезапных атак, спасая город от врага, который иначе давно захватил бы его. Они собирали армии и убеждали города в необходимости союза.